Я предложил что у кого есть. Вот у меня есть такой этот случай интересный. Но не случай, а хочу сказать, что в жизни христианина очень, она такая, ну, богатая, да, моментами разными. И у нас в комнате висит календарь христианский, большой такой. И мы постоянно там переворачиваем его из месяца в месяц. Вот сейчас июнь, мы перевернули и читаем вслух. Там Слово Божье одно написано. И жена такая читает моя, там 1 Иоанна, 5 глава, 12 стих. Но она беременная, мы знаем, что там мальчик сидит, ждет. И она вслух читает. «Имеющий сына имеет жизнь вечную». Поворачивается и говорит, а у нас мальчик. Понимаете? Интересно, да? «Имеющий сына имеет жизнь вечную». Там не написано «Божия». Здесь тоже, вот, если в синодальном переводе смотреть, «Божия» в скобках. То есть ну, нам дает понимать, что не просто сына, кто имеет, а кто не имеет сына, у того, ну, в принципе, тот на земле и останется на всю жизнь. У кого дочки. Нет. «Имеющий сына Божия имеет жизнь вечную. Не имеющий сына Божия не имеет жизни». Вот нам нужно помнить, что наша жизнь, она за счет Господа нашего. И что за счет Сына Божьего, не наших детей, а Сына Божьего мы жизнь вечную имеем. Вот такой случай. Вот также вас всех призываю, вы обращайте внимание на мелочи. Будет что рассказать и будет за что поблагодарить Господа. Слава Богу за Сына Божьего. Аминь.